Дверь камбуза с треском открылась, и вбежал большой и злой человек. Он был в костюме вполне современного вида, а в руках держал пучок просмоленных веревок. — Вот ты где! — закричал он. — Бежим! Роджер вскочил из-за стола и полез в маленькое окно. За ним полез и Ник. А Глючка шмыгнула под стол и стремглав метнулась куда-то с таким визгом, будто именно ей собирались всыпать леньков. Они помчались по каким-то кустам, петляя. И Роджер вскрикивал. — Это и есть боцман Пит. Зачем только я о нем вспомнил? Вспомнил, вот он и появился. — Но надо же захотеть! — не понимал Ник. Роджер даже остановился. — Причем тут захотеть? Достаточно вспомнить. А когда вспоминаешь, боишься захотеть увидеть. А когда боишься, тогда и начинаешь хотеть. Дошло? До Ника не совсем дошло. К тому же его отвлекли кусты за спиной Роджера, которые заколыхались, будто от сильного порыва ветра. Но ветра не было. Значит, там лезет человек. Ник хотел предупредить Роджера. Однако было поздно. Боцман Пит выскочил из-за кустов, схватил Роджера за шиворот, а потом одним броском уложил его к себе на колено и занес руку. — Не смейте! — закричал Ник. Боцман Пит посмотрел на него бешеными глазами и прорычал. — Уйди, а то и тебе достанется. И хлестнул Роджера воздухом, то есть ничем, потому что леньки исчезли. Пит растерянно огляделся, пошарил рукой возле себя. — Это ты сделал? — спросил он Ника. Ник пожал плечами. Может, и он? Вообще-то он представил, что удара не будет. Значит, у него такая сила воображения. Сроду бы не подумал. Пит настолько был ошарашен, что ослабил хватку. И Роджер тут же выскользнул из его лап, отскочил и закричал. — Что, съел? Нечем меня выпороть? А ты воображай новые леньки, ну? Боцман Пит наморщил лоб. Видимо, в самом деле попробовал вернуть орудие сечения. Не получилось. Он кинулся туда, сюда, пошарил по кустам, словно надеясь отыскать там запасные леньки. Ну, конечно, не нашел. — Ладно, мерзавец, — сказал он, — в следующий раз получишь двойную порцию. И побрел прочь. — Странно, — сказал Ник. — Тут полно кустов, то есть веток. Он мог бы тебя и ветками высечь. — Не мог, — приплясывая от радости, ответил Роджер. — У него какое желание? Всыпать мне леньков, леньков, а не веток, понял? Теперь будет где-нибудь искать новые, но ты гений. — Я 200 лет пытаюсь этому научиться, не получается. — Это уж от природы. Ты меня спас, Ник, спасибо. И Роджер пожал Нику руку. Тому было очень приятно, но он сказал, — Да, пустяки, это у меня запросто. — Я теперь даже и прятаться от него не буду, — восторгался Роджер. — Если ты со мной, мне ничего не страшно. Вот мне повезло. — А что, часто он тебя ловил? — Раз в полгода примерно. Отводил душу и успокаивался. Но через час опять хотел меня высечь. Он даже пытался со мной договориться. Давай, — говорит, — ты будешь рядом, под рукой, а я буду сечь тебя. Совсем не больно. Я согласился. Надоело ведь тоже бегать. А он пару раз в самом деле шлепнул только чуть-чуть, а потом как хлестнет. Даже заплакал. Ничего, — говорит, — не могу с собой поделать. Я ведь не просто отшлепать тебя хочу, а высечь. Я даже попросил сделать для него мою копию. Он же сам воображать ничего не может, фантазия убогая. Я обратился в ЦРУ. Сделайте мне двойника. Они сделали. Он его порол неделю без устали, а потом говорит, все, сломался. Уже не кричит так отчаянно. И опять стал гоняться за мной. Нет, ловко ты его. Раз, и нет леньков. А так совсем можно? Если бы. Во-первых, не все умеют. Во-вторых, иногда желается не то, что хочешь. И не забывай, тут навсегда сохраняются желания, с которыми сюда попал. То есть они тоже исполняются, но все равно сохраняются. Ник вспомнил о своем невольном пожелании остаться у родителей в единственном числе и помрачнел. — Ты чего? — спросил Роджер. — Понимаешь, мы летели вместе. Мама, папа, брат. Я захотел оттуда пропасть. Но брату тоже пожелал пропасть. Как думаешь, это исполнилось? То есть даже не пропасть. Я представил, что я один у родителей. То есть не всерьез. Не всерьез? Бермудии все равно всерьез или не всерьез. Одно из двух. Или твой брат пропал совсем, То есть